Лист дела 11. Не спеша лениво истекала ночь, как смола из перевернутой бочки. Звенели на жестяном карнизе окна дождевые капли. Тусклым пятном маячила над головой мутная лампа. Я смотрел в лицо Прокудину, а он уставился в пол и уже не хорохорился. Когда перелистываешь уголовное дело, возникает ощущение, будто без спросу открыл дверь в чужой дом. В дом, где поселилось горе. И много людей, которых это горе свело вместе. Одни люди это горе сотворили, другие претерпели, третьи его увидели. И хотя вся моя работа связана с человеческим горем, я никогда не видел в уголовных делах таких уместных слов, как «добрый» или «злой человек». Нет таких процессуальных фигур. Есть обвиняемые, потерпевшие, свидетели. И еще есть подозреваемые. Вот если 100 раз повторить какое-нибудь слово, оно потеряет форму, смысл, расплавится, как воск в ладонях. А с этим словом «подозреваемый» — беда. Я часто пользуюсь им, но почему-то оно не деформируется от этого, не теряет своей жесткости и злобности. Когда мне приходится говорить кому-то «вы являетесь подозреваемым по делу», я боюсь, чтобы он не заметил, как я внутренне вздрагиваю. Ну, с обвиняемым понятно, этому уже наступили на жало. А если подозреваемый подозревается напрасно? Тяжело, противно подозревать, даже подонка. Прокудин врет все или почти все. Он отрицает даже общеизвестные факты. С ним надо разобраться глубже. Санкционирую. Прокурор Верхнекрымского района Крымской области. Постановление о производстве обыска. Я, следователь, рассмотрев материалы уголовного дела номер 4212, нашел. Житель поселка Солнечный Гай Прокудин Ю.И. 3 сентября продал на рынке новую одежду импортного производства, которой у него ранее не было, пиджак и куртку. Из протокола осмотра места происшествия усматривается, что у погибшего, одетого в новые заграничные вещи, отсутствует пиджак. Указанное обстоятельство с учетом крайне отрицательной характеристики личности Прокудина дает основание для подозрения его в причастности к убийству на шоссе. Принимая во внимание, что в квартире Прокудина могут находиться предметы, имеющие значение вещественных доказательств по делу, постановил произвести обыск в квартире гражданина Прокудина Юрия Ивановича, проживающего по адресу поселок Солнечный Гай, дом 41, следователь. Если бы у Прокудина нашли какие-то вещи убитого, это могло бы пролить свет на многие обстоятельства.